Глава 41. Должно быть, я засыпаю, так как, открыв глаза, вижу перед собой Аарона, и в душе моей поднимается буря, осознание реальности, горечь потери, чувство утраты. Воспоминания о последних месяцах обрушиваются на меня со страшной силой. «Эй!» — окликает меня Аарон. «С тобой все хорошо?» «Нет», — отвечаю я, — «все плохо». Он вздыхает, подходит ближе. «Ты задремала. Что ты тут делаешь?» — прерываю его я. «Я жду ответа, откровенного признания. Пора выкладывать карты на стол». «Да ладно тебе», — шутливо скалится он. «Почему? Он не желает примириться с неизбежным или отвечать на вопрос?» Я теряюсь в догадках. «Ты хоть знаешь, кто я?» Я хочу объяснить ему свой вопрос, но, похоже, он и без того его понимает. Догадывается, что я уже не та, что прежде. Что произошедшее, происходящее между нами, происходит не по моей прихоти или воле. Что я никогда не предала бы ее. Но она ушла, и я не знаю, что мне делать. Как разобраться с оставшимся после нее наследием? Дани. Он опирается коленом о кровать. «Почему ты об этом спрашиваешь? Что с тобой?» «Мысли путаются», — жалуюсь я. «Никак не соображу, где я». «Бывает. Вечер удался на славу, согласна?» «Не то слово. Белли он пришелся бы по нраву. Подобные встречи были в ее духе. Случайные, душевные, на верхотуре, с бесподобной панорамой Манхэттена». «Да», — соглашаюсь я. «Верно». Я поворачиваюсь к телевизору. Диктор предрекает бурю и до 18 сантиметров осадков в виде снега. «Буря. Вот-вот разразится буря». «Есть хочешь?» — спрашивает Аарон. «Сегодня вечером никто из нас ничего не ел». «Нет», — отмахиваюсь я. «Но Аарон настаивает, что нам необходимо перекусить, и мой продажный желудок довольно урчит». «Ну да, да». Я умираю от голода. Вслед за Аароном я плетусь в гардеробную. Побыстрее бы стащить с себя платье. Аарон выдвигает один из ящиков и достает спортивные штаны и футболку. Единственные его вещи, которые он не успел забрать после того, как отремонтировали лофт. Я переехала в Дамбо. Я с изумлением качаю головой, а Аарон хмыкает. «Все это настолько невероятно, что мы не можем удержаться», и, словно сговорившись, дружно покатываемся от хохота. Итак, 5 лет спустя я оставила Мари Хилл и Граммерси и очутилась в Дамбо. Я переодеваюсь, ополаскиваю и увлажняю кремом лицо, возвращаюсь в гостиную. Аарон из кухни кричит, что сварил нам макароны. На стуле висят его небрежно наброшенные брюки. Я расправляю их, и мне в руку выскальзывает бумажник. Открываю его. Вижу визитку кафешки «Стамптаун» и фотографию Беллы. Она улыбается. Ее растрепанные волосы развиваются на ветру, словно ленты майского дерева. Я помню этот снимок. Я же ее тогда и снимала. Летом. На пляже в Амагансете. 100 лет назад. Заверив Аарона, что песто — лучшая приправа для макарон, я усаживаюсь за барную стойку. «А я до сих пор работаю юристом», — устало интересуюсь я. «Вот уже 2 недели, как я не переступала порог офиса». «Разумеется». Аарон приглашающе помахивает открытой бутылкой вина, и я киваю. Он наполняет мой бокал. Мы приступаем к еде. Вкусная и плотная пища — как раз то, что нам сейчас нужно. По моему телу разливается тепло, и вскоре я ощущаю приятную сытость. Расправившись с макаронами, мы берем бокалы и перемещаемся в другую часть лофта. Но я еще не готова, нет. Я усаживаюсь в голубое кресло. Раздумываю, может, лучше уйти? Избежать того, что должно произойти между нами. Я вскакиваю и устремляюсь к двери. «Ты куда?» — окликает меня Аарон. «В магазин. Куплю что-нибудь к чаю». «К чаю?» Аарон настигает меня. Обхватывает ладонями мое лицо, как и тогда, несколько недель назад, на противоположном конце земли. Останься, прошу тебя. И я остаюсь. Кто бы сомневался? Я так долго к этому шла. Я растворяюсь в нем, как капля воды растворяется в океане. Нам некуда деваться. Все предопределено и уже давным-давно случилось. И мы отдаемся на волю волн. Он обнимает меня, начинает целовать. Вначале робко, затем все напористее, словно пытаясь донести до меня какое-то признание, прорваться через невидимую преграду. Мы срываем одежду. Он прижимается ко мне, и я чувствую тепло и бархатистость его кожи, его растущее нетерпение. Он распаляется. Его нежные прикосновения сменяются жгучими, пламенными ласками. Мне кажется, еще немного, и все вокруг нас полыхнет огнем. Мне хочется кричать, хочется разорвать связующую нас нить. Не разжимая объятий, мы падаем на кровать. Ту самую кровать, которую Белла купила, чтобы скрепить наши узы. Узы, зародившиеся благодаря ей. А Аарон гладит мои плечи и грудь, приникает к шее и целует впадинку у ключицы. Какой же он тяжелый! Какой же он настоящий! Отрывисто дыша, он зарывается в мои волосы, шепчет мое имя. Как жаль, что вскоре это закончится. Как жаль, что такие мгновения не длятся вечно. И когда он в изнеможении падает на меня, дрожа от недавнего возбуждения, продолжая целовать, ласкать и баюкать меня, меня озаряет словно молнией. Мне открывается истина. Я наблюдаю ее везде, в каждой мелочи. Я читаю ее по звездам. Я знала ее и раньше. 5 долгих лет я хранила ее в себе. Я даже видела этот самый миг себя и лежащего рядом Аарона. Видела, но не понимала. Не понимала до самой последней минуты, до 23:59. Я наперед знала, что произойдет, но так и не сумела уловить смысл произошедшего. Я гляжу на свою руку, на кольцо, надетое на средний палец. Само собой, это кольцо Беллы, а не мое. Я взяла его, чтобы ощущать ее близость. То самое платье, траурный наряд, то самое чувство, необъятное, беспредельное, неодолимое, такое огромное, что еще немного, и оно заполнит весь лофт, вдребезги разобьет окна. Это не любовь. Я ошиблась. Ошиблась, потому что не знала всей правды. Не подозревала, что же в действительности приведет нас сюда. Нет, не любовь, а горечь утраты. Минутная стрелка перескакивает на одно деление.